лиса и заяц очень дружили. Да так давно дружили, что даже забыли, где познакомились. Были они все время вместе и частенько пели в два голоса. Пусть отправил индюку телеграмму за реку. Ого-го, мой старый друг, приезжай ко мне на луг. Шлет индюк ответ соседу: обязательно приеду. Гусь прождал 12 лет, индюка все нет и нет. Ох, река, река, река, куда ты дела, индюка? А лето тем временем шло к зиме. Закружились желтые листья, полезли на пеньки опята, а у зайца даже возле костра уши стали мерзнуть. Ой, как холодно! Не пора ли нам, лисонька, за дело браться? За какое дело? Ты же знаешь, не люблю я никаких дел. Зима не за горами. Надо домик строить, а то плохо нам будет мороз. Вот еще. Ты мороза боишься, ты и строй себе домик. А у меня хвост есть. На хвост лягу, хвостом укроюсь, и никакой мороз мне не страшен. Ой, ну меня просто уморил строитель. На опушке под кустом начал заяц строить дом. Строил, строил, уморился сделать крышу, поленился, а вокруг белым-бело. Куст дрожит от стужи, зайцу в домике тепло, мерзнут только уши. Тебе бы только смеяться. А может, и правда, и я обойдусь без домика. На одно ухо лягу, а вторым укроюсь. Они у меня вон какие выросли. Ну вот и я о том же говорю. Хотя у меня уши не такие теплые, как твой хвост. Даже сейчас мерзнут. Ну, ты поступай как хочешь, а я как знаю. Тут старые друзья и расстались. Лиса осталась дремать у костра, а заяц пошел строительством заниматься. Телебом, телебом, заяц небо ползуном. Телебом, телебом, зайцу стужи нипочем. Телебом, телебом, лучше с домом, чем с хвостом. Телебом, телебом, лучше с домом, чем с хвостом. Наконец домик был готов. С окном, дверью и даже с трубой на крыше. На дворе уже мороз, а у косого тепло да уютно. Однажды поставил заяц самовар, стал раздувать. Телебом, телебом, лучше с домом, чем с хвостом. Кого это несет нелегкая? Кто там? Это я, зайенька. Пусти погреться, милый. Не дай пропасть живой душе. Ой. Входи, входи, подруга. Вот, садись возле печки, попей чайку с малиной. Ой, спасибо. А как же, лисонька, хвост? Не греет? Ой, не говори, милый. Хвост хорош, когда в доме живешь. Правда, тесновато у тебя. Вдвоем разместиться негде, а одной... Уже вечер на дворе, а лиса и не думает уходить. Заяц ей и так, и эдак намекал. Но она хоть бы что. Ну что, косой, отдохнул, почаевничал, пора и честь знать. На весь век теплом не запасешься, иди-ка себе по-добру, по-здорову. А то я спать хочу. Как-то идти, а? Ведь это мой дом. Был твой, стал мой. Ты себе еще построишь. Ах ты, негодная! Да я тебе! Да куда тебе? Ведь силы-то неравные. Силы и впрямь были неравные. взяла лиса зайца за уши, да и выкинула на мороз. Беги, беги, ты больше ушей сюда не показывай, оторву. Ой-ой-ой, да как же это? Хотел заяц заплакать, да кто на заячьи слезы внимание обратит? Вот с тех пор зайцы и живут, где придется, а с лисами больше не дружат.